Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Тайная непредсказуемая пружина. Еще во времена Франклина Делано Рузвельта окружение президента называло между собой директора ФБР «тайная непредсказуемая пружина». Скорее всего, такое прозвище дал сам президент. Умеющий держать слово и всегда выполняющий в срок любое поручение главы государства, Эдгар Гувер все же оставался для всех загадочным и непредсказуемым. Он мог на день или два впасть в меланхолию, не принимать никого из подчиненных, не отвечать на звонки, не подписывать бумаг и не принимать никаких решений. Потом вдруг пружина бездействия мгновенно разжималась, и жизнь вокруг директора ФБР закипала. С утра до ночи вызывались в его кабинет люди. Три телефона, красный, черный и белый, не успевали остывать от рук Гувера. Его видели всюду, в коридорах ФБР, на ланче в гольф-клубе, в Белом доме и в Конгрессе, на совещаниях с военными и представителями деловых кругов. Когда пружина снова внезапно сожмется, когда схлынет напор и стремительность директора ФБР, этого никто не мог предугадать. Лишь многоопытный помощник Гувера мог с первого взгляда определить, в каком состоянии будет находиться сегодня его непредсказуемый шеф. Ага, вот необузданные разгулы энергии, страстей, смелых оригинальных идей и решений. Пронеслось в голове у Клайда мысль, едва он распахнул дверь кабинета директора ФБР. «Есть срочная работенка, старина!» — весело подмигнул помощнику Гувер. «Теперь никаких сомнений, что к концу дня я буду едва передвигать ноги и шевелить мозгами!» — бодро отозвался с порога Толсон и тут же подумал. «Только бы эта разжимающаяся пружина не раздавила!» «Подходи, подходи поближе!» — приказал Гувер. «Прочь с лица выражение усталости! Записываем! У меня сегодня ланч с Альном Дальсом». «Вот как?» — удивился Толсон. «А я не знал, что он прикатил из Европы. Надолго?» «Не знаю, не интересовался. Зато прыткий Ален очень интересуется материалами «Лазурная рыбка» и выпрашивает о копье судьбы. Конечно же, не о мифическом. А еще просит дать информацию о тайных нацистских организациях на территории США». «Ты хочешь ему передать эти сведения?» Толсон с сомнением взглянул на шефа. «А чего же не помочь старине Альну?» Добродушно усмехнулся Гувер. «Ему ведь и так не сладко в Европе, вдали от родины». «Но!» Директор ФБР поднял вверх указательный палец и сделал многозначительную паузу. «Весь материал должен быть тщательно отредактирован. А это значит серьезной информации оставить на три капли больше, чем если бы ты передавал ее газетчикам. Бумаги для Далеса к 10:30 мне на стол». «Понял», кивнул Толсон и собрался было развернуться, но директор ФБР остановил его. «Погоди. Не думай, что пока я буду болтать с Алленом, ты сможешь прохлаждаться. Прежде всего, разыщи мне полковника Джона фан Флита, того самого, который по приглашению гитлеровского командования побывал в Катынском лесу». «Дело о расстрельных поляках?» — переспросил Толсон. «А я не знал, что нацисты приглашали нашего полковника в гости». «Не удивляйся. Гитлеровцы даже тогда хотели доказать миру, что польских офицеров уничтожил большевистский НКВД. В 1945-м фан Флит вернулся в Соединенные Штаты и составил для разведки специальный закрытый отчет о своем посещении Катыни. Мне нужен и сам полковник, и его отчет». «Будет исполнено», — кивнул Толсон. «Кроме того, мне нужна Кэтлин Гарриман. Знаешь, о ком речь?» «Если не ошибаюсь, это дочь нашего посла в Москве. Но она-то при чем?» «У Кэтлин Гарриман тоже есть данные по Катрине, но несколько под другим углом зрения», — охотно пояснил Гувер. «Русские приглашали ее в прошлом или позапрошлом году осмотреть захоронение. Большевикам нужны были авторитетные для мировой общественности свидетели нацистских злодеяний. Команда маршала Берия их умеет готовить. Ну, в общем, ее убедили, что поляков расстреляли немцы». «Но ведь Берия сейчас занимается новыми видами оружия, и дела НКВД теперь не в его компетенции», — удивился Толсон. «Всесильный маршал вездесущ», — с улыбкой ответил Гувер. «А тот, кто занимается новейшим оружием, может соприкасаться со всем, чем угодно. Оружие теперь становится не просто техническим достижением, а неким особым мировым явлением, влияющим на ход и развитие цивилизации, от экономики до искусства, от школьного образования до международной политики. Все, все будет втягиваться в его сферу. Страшно, но это так. Не оружие будет служить человеку, а человек — оружию». Говор вдруг громко рассмеялся. «Не пугайся, Клайд. Может, нам повезет, и мы не доживем до такого ужаса». «Да, не очень радостная мысль, шеф», — покачал головой Толстон. «Боюсь, что это время уже наступило, а мы попросту этого не заметили. Ну, что еще на сегодня?» «А еще... мне нужен некий Макарчук, беглый из Советского Союза. Вот информация о нем». Гувер протянул папку помощнику. «Этот человек болтался в Северной Каролине и весьма интересовался взрывом в районе лагуны Памлико. Потом он оказался в Вашингтоне. Когда его доставят в НСИ, за душевными беседами с ним займешься сам. Я написал вопросы, на которые должен ответить этот паренек». «А не заортачится внешняя разведка? Не завопят снова, что мы вторгаемся в их дела?» — с сомнением произнес Толсон. «А ты пошли их подальше», — отрезал Гувер. «Мы будем вторгаться, если надо, во все, что касается национальной безопасности нашей страны. Ну, а если малость преувеличим свою компетенцию, папа Гарри пожурит и подскажет, где мы неправы. На то он и президент». «Шеф, а что делать с обаятельной парочкой? Не пора ли нам вмешаться в их отношения?» «Повремени. Пусть встречаются. Подкинь пока очередную дезинформацию для советских. Думаю, очень скоро понадобится активизировать работу с ними». «В связи с организацией берлинской встречи?» «Наоборот, Клайд, в связи с развалом этой встречи». Москва, центр, совершенно секретно, Богданову. Перемещение по службе Дальса задерживается. Он снова отбыл в Европу. Но работа над созданием новой разведывательной структуры США продолжается. Об этом я имею свидетельство из нескольких заслуживающих внимания источников. В ближайшее время ждите сообщения по 8 пунктам вашего последнего задания. По некоторым из них ответ будет неполным и нуждается в перепроверке. Люди Гувера опекают влюбленных, но пока не предпринимают решительных шагов. Скорее всего, их приберегают для какой-то будущей акции. Вызывает беспокойство скиталец. Непонятны его действия, как и манера поведения. Складывается впечатление, что он нарочито вызывает к себе интерес у местных спецслужб. В связи с этим любые контакты с ним становятся опасными. Сообщите, принимать ли экстренные меры? Крылов.